831. Гуру. А ты смотри, как мы шли через жизнь, победно и твердо ступая, бодрости не теряя, не колеблясь и не омрачаясь тягостью текущего часа. Волю свою собери стойко встретить очередную волну противных течений. Устоять надо, чего бы это ни стоило. Стой! Стой, как утес, грудью своей, разбивающей мощно ярость бушующих волн на него устремленных.